Глава 22. Красный берег, 5. С самого своего прибытия на Красный берег Евань Цзэ ни разу не задумывалась о том, чтобы покинуть его. А узнав об истинных целях проекта, эта информация была тайной даже для многих служащих среднего уровня. Она полностью порвала духовную связь с наружным миром и посвятила себя работе. С этого момента она не только стала одной из главных фигур технического персонала базы, но и взяла на себя значительные исследовательские задачи. Комиссар Лэй всегда помнил, что первым, кто полностью доверился Е, был главный инженер Ян. Однако он охотно предоставил Вэнь Цзэ работу над важными научными проектами. Из-за своего статуса она не имела прав на результаты собственных исследований. А Лэй, изучавший астрофизику, был не просто политработником. Он был человеком образованным. Такое сочетание встречалось в те времена нечасто. Таким образом, он мог присвоить себе результаты трудов Е, выказывая себя перед начальством образцовым политическим руководителем, пламенным революционером с глубокими научными познаниями. Толчком к тому, что Красный берег взял на службу Е Вэнь Цзэ, послужила работа, которую она еще студенткой опубликовала в астрофизическом журнале и в которой сделала попытку построить математическую модель Солнца. По сравнению с Землей, Солнце — намного более простая физическая система, состоящая почти исключительно из водорода и гелия. Хотя происходящие в нем физические процессы и носят весьма бурный характер, они относительно просты. Водород превращается в гелий, и на этом все. Значит, можно построить довольно точную математическую модель Солнца. Работа Е носила общий характер, но Лэй с Яном увидели в ней возможное решение технических трудностей, с которыми столкнулась мониторинговая система Красного берега. Солнечная засветка, обычная проблема спутниковой связи, была для базы сущим мучением. Солнечная засветка. Искажение радиосигнала, принимаемого со спутника в результате помех от Солнца. Солнце, наша звезда, излучает энергию не только в видимой световой части спектра, но и в виде радиоволн. Когда приемная спутниковая антенна, спутник, на который она наведена, и Солнце оказываются на одной прямой, прием сигналов со спутника невозможен. Сигналы передатчика перекрываются более мощными шумами Солнца. Такое явление наблюдается дважды в год, весной и осенью. Засветка ухудшает качество связи и приводит к ее срывам. Когда Земля, искусственный спутник и Солнце находятся на одной прямой, ее отрезок, берущий начало от наземной антенны и проходящий через спутник, вторым концом упирается в Солнце. Наше светило — это исполинский источник электромагнитного излучения, и как результат радиопередача со спутника на Землю глушится помехами, исходящими от Солнца. Даже в 21-м столетии эта проблема полностью еще не решена. Помехи, с которыми имел дело Красный берег, были того же свойства. Только причина их, Солнце, находилась между антенной Красного берега и источником принимаемых сигналов, дальним космосом. По сравнению с обычной спутниковой связью, солнечные засветки, от которых страдал Красный берег, были мощнее и случались чаще. В процессе строительства проект базы претерпел изменения в сторону упрощения. Наблюдения и передачи проводились здесь с помощью одной и той же антенны. Это делало время, отведенное для наблюдений, чрезвычайно ценным, а солнечная засветка из неудобства превращалась в очень большую проблему. Лэй с Яном придумали простой способ управиться с помехами. Надо определить спектр частот и характеристики солнечного излучения в диапазоне мониторинга, а потом отфильтровать их на компьютере. Оба были технически грамотны, что во времена, когда невежда зачастую руководил ученым, было редкой удачей. Но Ян не был специалистом в астрофизике, а Лэй выбрал карьеру политработника, что не позволило ему углубить свои знания по части технологии. В действительности, электромагнитное излучение Солнца стабильно только в очень ограниченном диапазоне, от ближнего ультрафиолетового до середины инфракрасного спектра, включая видимый свет. В остальных диапазонах оно довольно неустойчиво и непредсказуемо. Чтобы не слишком обнадеживать начальство, Е в своем первом же научном отчете пояснила, что в периоды возросшей солнечной активности, то есть при пятнах, вспышках, корональных выбросах массы и так далее, избавиться от помех невозможно. Поэтому в своих исследованиях она ограничилась частотами, на которых вел наблюдение Красный берег в периоды нормальной солнечной активности. Условия для проведения научных изысканий на базе были, в общем, неплохими. Библиотека могла раздобыть нужные материалы на иностранных языках, включая и последние выпуски европейских и американских научных журналов. В те годы это было совсем нелегкой задачей. Е также разрешалось пользоваться военной телефонной линией для связи с двумя группами исследователей Солнца в Китайской академии наук и получать данные их наблюдений по факсу. После полугода исследований всякая надежда в Е погасла. Она быстро обнаружила, что в пределах диапазона частот, который мониторил Красный берег, солнечное излучение вело себя непредсказуемо. Анализируя большие объемы данных, я обнаружила одно таинственное явление, поставившее ее в тупик. Иногда, во время внезапных флуктуаций солнечного излучения, поверхность звезды была спокойна. Поскольку сотни тысяч километров солнечного вещества поглощают любое короткое и микроволновое излучение, испускаемое ядром, причиной флуктуаций, по-видимому, является поверхностная активность. Но если никаких возмущений на поверхности Солнца не наблюдается, то что вызывает эти неожиданные изменения в узких диапазонах частот? Чем больше Е думала об этой аномалии, тем таинственнее она казалась. Так, ни до чего и не додумавшись, Е сдалась. В своем последнем отчете она признала, что не в состоянии решить задачу. Не стоило воспринимать это как поражение. Еще до того, как Е взялась за свои исследования, военное ведомство привлекло для изучения этой проблемы несколько групп ученых при университетах и Академии наук, и все их усилия ни к чему не привели. Однако Ян хотел попробовать еще раз, полагаясь на выдающийся талант Е. Побудительные мотивы Лея были проще — подписаться под научными работами Е Вэньцзе. Тема исследований, такая сложная и фундаментальная, выставила бы его перед начальством в весьма выгодном свете. Сейчас, когда хаос в обществе наконец начал успокаиваться, менялись и требования к кадрам. Появилась острая необходимость в таких людях, как Лэй, политически зрелых и научно подкованных. Он не сомневался, что его ждет радужное будущее. Будет ли решена проблема солнечных засветок, ему было абсолютно безразлично. Но в самый последний момент Е удержалась и не сдала свой отчет, испугавшись, что если проект закроют, то библиотека базы перестанет получать иностранные журналы и другую научную литературу, и, следовательно, доступ к сокровищнице астрофизических данных будет закрыт. Поэтому она делала вид, что продолжает работу над проблемой, а на самом деле занялась шлифовкой своей математической модели Солнца. Как-то вечером я в привычном одиночестве сидела в читальном зале библиотеки. На длинном столе перед ней громоздилась куча открытых журналов и документов. Закончив серию скучных и утомительных матричных вычислений, я решила отдохнуть, подышала на руки, чтобы согреть их, и взяла последний номер астрофизического журнала. Ее внимание привлекла заметка о Юпитере. В прошлом номере была опубликована статья доктора Гарри Питерсона из обсерватории Маунт Уилсон. В Солнечной системе обнаружен новый мощный источник излучения. В статье приводились данные, случайно полученные при наблюдении прецессии Юпитера 12 июня и 2 июля. Было обнаружено сильное электромагнитное излучение, длившееся 81 секунду и 76 секунд соответственно. В это же время Питерсон наблюдал определенные изменения в большом красном пятне. Это открытие вызвало серьезный интерес у планетологов. В нынешнем номере мы помещаем статью Маккензи, в которой он приводит аргументы в пользу того, что это признак термоядерной реакции, начавшейся в ядре Юпитера. В следующем номере мы опубликуем статью Инуэ Кумосеки, в которой утверждается, что всплески радиоизлучения Юпитера имеют более сложную подоплеку, а именно подвижки во внутренних пластах металлического водорода. В подтверждение будут приведены полные математические расчеты.